Глава шестая. Дети и деньги. Когда внезапно выяснилось, что мы, оказывается, живем в обществе потребления, когда неожиданно оказалось, что единственная внятная философия, существующая сегодня в нашем обществе, это философия гламура, как любая универсальная и всеобъемлющая философия, гламурная тоже незамысловата. Суть ее можно выразить буквально в одной фразе. Смысл жизни человека в том, чтобы быть знаменитым и богатым. Когда вдруг стало ясно, что дефицит денег пережить так же трудно, а может и труднее, нежели дефицит товара, когда стало очевидно, что люди делятся на богатых и бедных, и что и те, и другие друг у друга вызывают раздражение, в общем, когда это все нагрянуло, причем как-то очень быстро и однозначно, родители поняли: проблема «дети и деньги» – одна из самых серьезных, и для многих она неразрешима. Обойти ее не получится, а стать врагом собственному ребенку, пытаясь понять, как правильно выстроить его отношения с золотым тельцом, очень просто. Чего хотят родители? Они хотят сделать так, чтобы дети общались с деньгами правильно. И вот тут возникает самый главный вопрос. Правильно. Это как? На самом деле, ответ на этот вопрос один, и он очевиден. Правильно это так, как принято в вашей семье. Не стоит искать некоего общепринятого правильного отношения детей с деньгами. Как вы привыкли к деньгам относиться, так и верно. Так и будут относиться ваши дети. Проблемы возникают в тот момент, когда дети видят, что родители относятся к деньгам так, а от них требуют, чтобы они относились сяк. В принципе, подобные проблемы возникают всегда, когда родительская теория сильно расходится с их поведением. Просто когда речь идет о деньгах, дети бывают особенно внимательны и нетерпимы к родительской лжи. У Симона Соловейчика есть замечательная мысль. Кто видел детей, воспитанных по науке? Никто. Детей воспитывают по вере. Примечание. Соловейчик. Педагогика для всех. Москва, 1 сентября 2001 год. Страница 103. Это столь же мудрая, сколь и универсальная мысль. Мы воспитываем детей не по книжкам, а согласно тому, во что верим сами. Можно прочесть сотни правильных книг о том, как нужно относиться к деньгам и какое отношение к золотому тельцу надо формировать у детей. И что? Разве мы будем действовать согласно науке? Нет. Будем исходить из собственной веры и собственных убеждений. И это абсолютно правильно, подчеркну, абсолютно. Если дети видят, что родители строят свои отношения с деньгами, исходя из одной веры, а свое потомство воспитывают, исходя из какого-то иного понимания, дети начинают считать, что родители им врут, и следующий за этим вывод – родители их не любят. Очевидно, что все люди разные. Среди прочих наших разностей мы очень сильно отличаемся и тем, как относимся к деньгам. Есть люди, для которых богатство – цель. Среди них немало и тех, кто всерьез убежден, что деньги – это единственно точный эквивалент всего. Такие люди ничего не делают просто так. У них есть главный критерий любого действия – от работы до общения, принесет это выгоду или нет. Есть те, для кого деньги – не более чем средство жить нормальной жизнью. Для них эквивалентом успеха может, например, быть удовольствие, получаемое от работы. Вот я знаю человека, который убежден: не задумываясь, надо платить только за удобство. По поводу всех остальных трат необходимо сильно поразмышлять. Я знаю человека, который совсем не богат, но при этом невероятно щедр. Я знаю очень известную личность, творца, обладающего невероятным божественным талантом. Но творец сей столь жаден, что 100 раз подумает, прежде чем купить вам, скажем, мороженое. Если отношение к деньгам не уводит человека за рамки Уголовного кодекса, то никакого неправильного или стыдного отношения к деньгам не существует. В своей книге Януш Корчик пишет про некоего отца, который каждый день давал сыну по 50 грошей, говоря при этом: «Даже если ты не будешь слушаться или принесешь из школы плохую отметку, все равно будешь получать по 50 грошей на свои расходы. Я хочу, чтобы ты научился тратить деньги на свои расходы». Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург, Уфактория, Москва, Астрель, 2009 год. Страница 332. Возникает вопрос. Правильно делал этот человек или нет? Надо с него брать пример? Надо поступать так же или не надо? И нет ответа. Точнее, нет одного ответа, ибо зависит он от того, какое отношение к деньгам вы хотите воспитать у вашего ребенка. В этом вопросе вы единственный судья. Вы родитель и больше никто. Как вам кажется верным, так и есть верно. Дети хорошо понимают, деньги – это некая обязательная, чуть таинственная и очень важная составляющая взрослого мира. В этом взрослом мире существуют еще иные составляющие – работа, коллеги, машины, отпуск. Но они либо совсем недоступны, либо менее интересны. Поэтому дети очень внимательно наблюдают за тем, как родители строят свои взаимоотношения с деньгами. Детям кажется, что само это наблюдение приближает их к взрослой жизни. Когда ребенок смотрит, как общаются папа с мамой, ему в голову не приходит, что он берет уроки межличностного общения. Но ребенок вполне сознательно учится на примере родителей, как надо относиться к деньгам. И когда, например, вы оплачиваете ребенку пятерку, полученную в школе, или покупаете дорогую вещь, если он сделал что-то хорошее, не стоит удивляться тому, что ребенок вырастает с твердым пониманием: деньги есть единственная плата за хорошие поступки. Если ребенок слышит, что в семье постоянно говорят про деньги, не стоит удивляться тому, что он вырастает с ощущением: деньги – это самое главное в жизни. Как известно, в семье пьяницы рождаются либо пьяницы, либо совершенно непьющие дети. Та же история с деньгами. В семье бизнесмена рождается либо бизнесмен, либо ученый или художник, который хочет заниматься своим делом, совершенно не думая про деньги. Ребенок будет относиться к деньгам так же, как его родители, или, что реже, диаметрально по-другому. Итак, мы все думаем, как воспитать у своих детей правильное отношение к деньгам, а они в это время сами приобретают то отношение, которое есть у нас. Если у родителей денег мало, как сделать так, чтобы ребенок не комплексовал по поводу того, что у него нет чего-то, что есть у других? Если же денег много, что предпринять, чтобы ребенка не избаловать? На эти два вопроса у меня есть один ответ. Не врать. Ведь почему-то именно когда дело касается денег, мы так любим говорить неправду нашим детям. У нас нет денег на покупку, но мы не признаемся в этом, а начинаем врать. Тебе эта вещь и не нужна вовсе. Зачем тебе, к примеру, iPhone, когда у тебя есть iPad? А если у нас есть деньги и на iPhone, и на iPad, то мы считаем, что приобретать их не педагогично. Избалуем. Поэтому мы лжем, что денег нет, и тут же вместе с подрастающим поколением идем в соседний отдел магазина и покупаем себе кофточку или пиджак. В принципе, а когда речь идет о деньгах особенно, говорить детям правду – это верный способ стать им другом. Врать – хороший способ превратиться в их врага. Если у вас нет денег, надо честно признаться в этом ребенку. Если вы переживаете по этому поводу, стоит сказать и об этом. Зачем же скрывать от самого близкого на земле человека свои проблемы и переживания? Когда же деньги есть, В нашу жизнь неотвратимо входит страх избаловать свое чадо. Боже мой, как мы боимся его избаловать, потакая всем запросам. Как говорил великий Евгений Шварц, детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Мы не хотим, чтобы из детей выросли разбойники, и потому не хотим их баловать. Удивительное дело. Мужчина влюбляется в женщину. Если он боится ее баловать, то есть дарить подарки, угадывать, исполнять желания, мы начинаем сомневаться в искренности его любви. Так отчего же в отношении детей мы придерживаемся совсем иных правил? Почему же мы предпочитаем ребенку врать, лишь бы не баловать? Надо очень хорошо понимать. Балуем мы ребенка или нет, зависит не от того, покупаем мы ему дорогую вещь или не покупаем, а от того, насколько доверительные и искренние отношения с ним удалось выстроить. Ребенок ценит или не ценит то, что мы для него делаем, не в момент покупки, а исходя из того, удалось нам подружиться с ним или нет. Если ребенок нам друг, почему мы не можем купить ему дорогую вещь? Почему для нас важнее не чтобы он обрадовался, а чтобы не избаловался? Я убежден, сколько бы лет ни было ребенку, всегда лучше с ним разговаривать как с другом, а не как с объектом воспитания. Вот некоторые искренне думают, если мы соврем что-нибудь правильное, ребенок лучше воспитается. Ах, какая это ошибка! Ложь не может воспитывать, в первую очередь потому, что ребенок ее чувствует. Многие ли из нас способны сказать ребенку: «Я готов купить тебе айфон, у меня есть на это деньги, но я боюсь, что эта покупка очень избалует тебя». Что ты сам об этом думаешь? Многие ли готовы разделить ответственность за избалованность собственного чада с ним самим? Отдаем ли мы себе отчет в том, что когда мы врем собственным детям, нами руководит страх? Ложь ведь всегда возникает из боязни сказать правду. Когда мы боимся сказать детям правду, тем более в таком сложном вопросе, как денежный, не есть ли это свидетельство того, что в наших с ними отношениях что-то не так? Еще раз хочу подчеркнуть, искренность в отношении к детям – это, если угодно, очень серьезная веревка, которая нас к ним привязывает, а их – к нам. Ребенок многое может простить и многое может сделать из благодарности за то, что к нему относятся как к близкому человеку и разговаривают с ним искренне. Я уж не говорю о том, что только искренние отношения с ребенком позволяют вам узнать этого человека и понять его. Вы можете воспитывать в ребенке то отношение к деньгам, которое лично вам кажется правильным, тем более, что в нем все равно воспитается именно то отношение, которое есть у вас. Но никогда, в том числе если дело касается денег, не стоит говорить неправду. И последнее. В России деньги уважают, но не любят. Я не навязываю никому своей точки зрения, но, на мой взгляд, неверно по исконной российской привычке воспитывать в молодых людях высокомерно пренебрежительное отношение к деньгам. Это ведь тоже неправда. В нашем мире деньги играют серьезную роль. Сегодня не работает даже пословица «все можно купить за деньги, кроме здоровья». Как мы знаем, здоровье тоже можно купить. Правда, счастье, любовь, гармония по-прежнему не покупаются. Но все-таки согласимся, они важны. Другое дело, что, опять же, на мой взгляд, нельзя относиться к деньгам фанатично. Впрочем, это уже выбор каждого. Деньги — это результат труда. Почему бы в следующей главе не поговорить о том, какое отношение к труду мы воспитываем в наших детях? Ну, если, конечно, какое-то воспитываем.